Тогда оба Пилат поят Иисуса и Биго, и войне сплетше венец от терния, возложивший ему на главу, и в ризу багряну облекоши его и глаголоху, радуйся царю иудейский, и бияху его полонитома. Изыди же паки вон, Пилат и глаголы им, все извожу его вам вон, да разумеете, я ко мне ни единой вины обретаю. Изыди же вон Иисус, нося терновен венец и багряну ризу и глаголы им, все человек. И когда же видишь его, архиереи и слуги его запиша глаголюще, распни, распни его. Глаголы им, Пилат, поймите его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины. Отвечаши ему иудеи, мы законы им, а мы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе Сына Божия сотвори. И когда же слыша Пилат сие слово, паче убояся, и вниде в притор паки и глаголы Иисусови, откуда иси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не весели, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустите тя. Отвечай, Иисус, не имаши власти, ни единое на мне, аще не быти дано свыше. Сего ради предав имя тебе, боли и грех имать. От сего исхаши, Пилат, пустите его, иудеи же вопияху глаголюще, аще сего пустишь и неси, друг кесарев, всякой же царя себе творяй противиться кесарю. Пилат же, слыша все слова, изведе вон Иисуса, и седе на судище, на месте глаголями млифостротон, еврейский же гаввафа, беже пяток пасы, час яко шестый, и глаголы иудеям, все царь ваш, пониже вопияху, возьми, возьми, распни его. Глаголы им Пилат, царя ли вашего распну? Отвещаш архиерея, не имам и царя, токма кесаря. Тогда же предаде его им да распнется, поемши же Иисуса и видоша, и нося крест свой, изыди в глаголе мое лобное место, еже глаголица еврейский Голгофа, иде же пропяши его, и с ним и на два, сюду и сюду, посреде же Иисуса. Написа же и титла Пилат, и положи на кресте, беже написано, Иисус Назарянин, царь иудейский. Сего же титла мнозич тоже от иудей, яко близбе место града, где же пропяши Иисуса, тебе написано еврейский, греческий, римский. В глаголах уже Пилату архиерей иудейский, не пиши царь иудейский, но яко сам рече царь есть иудейский. Отвеща Пилат, еже писах, писах. Войни же, егда пропяши Иисуса, прияши ризы его, и сотвориши четыре части, коему ж да воину часть, и хитон, беже хитон не швен, свыше из ткан весь, реши же к себе, не придерем его, но метнем жребионем, кому будет, да сбудется писание глаголюще, разделиша ризы моя себе, и о иматисме моей меташа жребия, войни же уба сия сотвориша. Стоях уже при кресте Иисусове, мать его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видя в матери ученика стояща, его же любляше, глагола матери своей, «Жена, се сын твой», потом же глагола ученику, «Се мати твоя», и от того часа поят и ученик во своя сии. Посем веды Иисус, яко вся уже совершишеся, да сбудется писание глагола жажду. Сосуд же стояше полно отста, а ниже исполнивше губу отста и на трость вонше, придеша к устом его. И когда же прият отцет Иисус рече, совершишеся, и преклонь главу, предаде дух. Иудеи же, понеже пятокбе, да не останут на кресте телеса в субботу. Беже велик день тоя субботы, молише Пилата, да прибьют голени их и возмут. Придоши же войни, и первому уба прибиша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедший, яко видишь Его уже умерша, не прибиши Ему голени, но иди на Твоим, копием ребра Ему прободе, и обезыди кровь и вода, и видевый свидетельствова, истинно есть свидетельство Его, и той весть, яко истину глаголит, да вы веру имете, быше бо сия, да сбудется Писание, кость не сокрушится от него, и паки другое Писание глаголит, воззрят на него же прободоша. Посих же моли Пилат и Иосиф, и же от Аримафеес и ученик Иисусов, потаен же страха ради иудейска, да возьмет тело Иисусово, и повеле Пилат, прииди же и взят тело Иисусово. Прииди же и Никодим, пришедый ко Иисусове ночью прежде, нося смешение смирнино и алоино, яко литр сто. Прияста же тело Иисусова, и обвистые ризами со ароматы, яко же обычай есть иудеям погребати. Беже на месте, где же распятся верт, и верте гробно. В нем же николи же никто же положен бе, туба петка ради иудейска, яко близ бяше гроб, положиста Иисуса.